Когда человек избавляется от первородного греха, сразу исчезает зависть. У меня рост 172 сантиметра, ни больше, ни меньше, так я создан. Вы выросли до 190 сантиметров, вам хорошо? Я рад за вас, но мне 190 не нужно. Духовный рост отличается от физического тем, что он продолжается в течение всей жизни. Не вырастешь, образуется душевный гроб. Ты будешь задевать других людей, и его будут задевать другие люди, которых ты тогда будешь считать источником стресса, и начнешь с ними бороться, вместо того, чтобы расти. Человек, избавившийся от первородного греха, имеет только одну заботу — личностный рост. Тогда у него в жизни будет много радости. Прочитал книгу, овладел каким-то навыком, познакомился с интересным человеком, сам написал статью — все в радость. И тебя не будет волновать, что другой в это время приобрел дачу, машину, познакомился с английской королевой. Избавившись от первородного греха, ты становишься самим собой, у каждого свое счастье. А как же быть с моральными ценностями, спросите вы? А никак. Ничего с ними не произойдет. Только теперь они станут вашими. Убивать вам никого не надо будет, потому что выгоднее сотрудничать. Красть тоже не будет необходимости. Личностный рост — это прежде всего профессиональный рост. Став профессионалом высокого класса, вы будете хорошо зарабатывать. Жены ближнего вы желать не будете не потому, что мораль не дает, а потому что у вас будут налажены отношения с собственной женой, и вы от нее будете получать столько, сколько другая просто дать не сможет. Тот, кто знает, что он верен, уже не верен. Как бы он это знал, если бы не желал другой? Тот, кто действительно верен, даже не задумывается о том, верен он или не верен, по крайней мере, не ставит это себе в заслугу. Одна женщина во время очередного скандала с мужем, с которым прожила около 30 лет, упрекая его в том, что он не дал ей счастья, сказала, что она могла бы тысячу раз ему изменить, если бы не ее порядочность. Так сколько же раз она изменяла ему в душе своей? Понятно, что они часто скандалили. Понятно, что у них все время были стрессы. Понятно, что оба они заболели неврозом. В работе с больными я стараюсь избавить их от первородного греха. Хочется, чтобы они видели мир своими глазами, а не чужими. Послушайте, что рассказал мне один больной неврозом навязчивых состояний, который избавился от первородного греха и пошел дорогой личностного роста.